Содержание. Вступление. Часть первая. Встречи. Встреча первая. Самый главный предмет. Встреча вторая. Это странное слово «вербальность». Встреча третья. Пунктиры. Встреча четвертая. Двухголосие. Прелюдия к пятой встрече. Встреча пятая. Глубокий обморок сирени. Постлюдия. Встреча шестая. Только одна фуга. Встреча седьмая. Одержимость. Постлюдия об одержимости. Встреча восьмая. Лекарство от головной боли. Встреча девятая. О, братья, довольно печаль. Встреча десятая. О добре и зле. Встреча одиннадцатая. Вечная мечта о совершенстве. Встреча двенадцатая. Задача и сверхзадача. Встреча тринадцатая. Поп и балда. Подада и подада. Встреча четырнадцатая. Я люблю вас. Встреча пятнадцатая. Не спи, не спи, работы. Встреча шестнадцатая. Вольфганг, Амадеус, Моцарт или доказательство бессмертия. Часть вторая. Модуляции. Модуляция первая. Гавриил Державин. Модуляция вторая. Людвиг ван Бетховен. Модуляция третья. Борис Пастернак. Модуляция третья. А. Осип Мандельштам. Модуляция третья. Б. Николай Гумилев. Модуляция четвертая. Фредерик Шопен. Модуляция пятая. Хокку. Модуляция шестая. Модест Мусоргский. Модуляция седьмая. Могучая кучка. Модуляция восьмая. Сюита. Модуляция девятая. Клод Дебюсси. Дополнение. Модуляция десятая. Морис Равель. Модуляция одиннадцатая. Клод Моне. Модуляция двенадцатая. Импрессионисты. Модуляция тринадцатая. Клод Дебюсси. Модуляция четырнадцатая. ХТК. Модуляция пятнадцатая. Александр Скрябин. Модуляция шестнадцатая. Йозеф Гайден. Модуляция семнадцатая. Франц Шуберт. Модуляция восемнадцатая. Жорж Бизе. Модуляция девятнадцатая. Роберт Шуман. Модуляция двадцатая. Барокко. Модуляция двадцать первая. Романтизм. Модуляция двадцать вторая. Сергей Прокофьев. Модуляция 23. Марграф Бранденбургский. Модуляция 24. Цезарь Кюи. Модуляция 25. Уильям Шекспир. Модуляция 26. Элегия. Модуляция 27. Григорианский хорал. Кода. Обещанные несколько слов в заключении. Послесловие. Конец содержания.